Глава 36. На канаве. Карета через каменные ворота сделала несколько поворотов и въехала в глубину длинного двора, с левой стороны которого возвышалась кирпичная стена, казавшаяся теперь среди мрака чем-то вроде громадной глыбы без определенных очертаний. Мрачность этой стены сливалась как-то с мраком самой ночи. Остановились перед одним из входов. Бероева попросили выйти. Он пошел по лестнице, предшествуемый двумя приехавшими с ним офицерами и в сопровождении тех же солдат. Длинный корпус, по которому особенно звучно раздавался лязг сабель о каменные плиты, привел их в комнату, очевидно, служившую приемной. «Я пойду, доложу. Потрудитесь, пожалуйста, обождать здесь», — сказал старший, указав Бероеву на широкий диван, обтянутый кожей, и вышел в противоположную дверь с истинно военной грацией, придерживая слегка свою саблю. Бероев бессознательно стал оглядывать эту чистенькую комнату. Оставшийся с ним офицер, скрестив свои ноги и полуприсев к столу, барабанил пальцами по его борту. Два солдата, дисциплинарно вытянувшись, дремали в стоячем положении. Это ожидание чего-то неизвестного среди тишины, не нарушаемой ни единым словом, казалось нестерпимо долгим и томительным. Наконец, сквозь затворенные двери послышались по коридору шаги, сначала в отдалении, потом все ближе, и в комнату вошел прежний офицер вместе с другим, по физиономии и незастегнутому сюртуку которого можно было догадаться, что его сейчас лишь подняли с постели. «Господин Бероев?» Не без приятной улыбки и не без зевоты отнесся он к Егору Егоровичу. Тот привстал со своего кресла. «Потрудитесь следовать за мною». Вновь пошли по длинному и темноватому коридору, в конце которого дрожало синевато-белое пламя газового рожка. Поднялись по лестнице, в следующий этаж, сделали несколько переходов по таким же коридорам и по таким же лестницам и, наконец, остановились перед дверью, которую необыкновенно предупредительно отворил перед Бероевым офицер, поднятый ради него с постели. Это была небольшая, но очень милая и опрятная комната, с веселенькими обоями и опущенными шторами, железная кровать с очень чистым бельем, покрыта пушистой байкой, стол со свечой, да 2-3 стула составляли скромную, незатейливую, но довольно комфортабельную обстановку этого уединенного укромного убежища. Везде и во всем сказывалась предусмотрительная и как бы матерински заботливая рука. «Не угодно ли вам раздеться?» — предложил офицер Бероеву. «Нет, позвольте уж я так, как есть, останусь», — возразил арестованный. «Но это, к сожалению, невозможно», — пожал тот плечами. «Вы должны раздеться совершенно, что называется, вполне, даже снять белье и прочее». Бероев не прикословил больше и стал исполнять то, что от него так мягко требовалось. В комнату вошел человек в партикулярном черном сюртуке, по-видимому, лакей, с физиономией, быть может, не глупой, но неподвижной и как-то застывшей, словно бы ее вылепили из гипса. Этот человек принес сюда на подносе нечто, покрытое белую салфеткой. «Быть может, вы не привыкли сами раздеваться. В таком случае он вот может помочь вам», — предложил офицер. «Нет, зачем же? Это лишнее». «Как вам угодно. Не смею стеснять вас, но потрудитесь теперь переодеться в другое платье. Для ночи оно гораздо удобнее». Человек поднял салфетку, которую был покрыт принесенный поднос, и подал Бероеву белье вместе с туфлями и серым халатом, а снятую одежду сполна унес из комнаты. «Не смею больше беспокоить вас», — учтиво поклонился офицер, «но, быть может, вы имеете привычку почитать что-нибудь перед сном. Я могу вам прислать газету, из наших или иностранных, если угодно». «Благодарю вас, мне ничего не нужно», — поморщась процедил сквозь зубы Бероев. «В таком случае позвольте пожелать покойной ночи». И, отдав легкий поклон, удалился из комнаты. Однако, несмотря на пожелания этого господина, ночь для Бероева далеко не могла называться покойной. Когда в душе человека скопляется уже слишком много отчаяния и горя, они либо доводят до сумасшествия и самоубийства, либо сами себя притупляют своей собственной силой и бесконечностью, Так что человек, наконец, деревенеет как-то и доходит до абсолютного равнодушия ко всему на свете и, прежде всего, к своей собственной особе. Ждать больше нечего, надеяться не на что. Будь что будет, а мне все равно. Пытка так пытка, смерть так смерть.